После открытия Одесского кафедрального собора здесь находится список с иконой Божьей Матери, принадлежавшей госпоже Касперовой, тоже старинного письма и сильно потемневшей от времени. Православные одесситы очень почитают икону. Рано утром, каждую пятницу перед иконой, всеми прихожанами собора поется акафист перед касперовским образом. Одесская иконописица написала касперовский образ для себя, в реалистическом стиле. После длительных уговоров, с большой грустью, она отдала икону для поднимающегося покрова Тервенического монастыря. 23 февраля 1992 года икона была торжественно встречена в храме святых мучениц в Санкт-Петербурге. Тогда не знал и настоятель храма, внесший икону в храм, что в этот день повторяются события, разделенные вековой давностью. И снова, как и прежде, на обитателей Санкт-Петербурга смотрел прекрасный лик Богородицы и Бога-младенца. Особенно приковывали к себе выразительные глаза Пречистой Девы. Они смотрели как живые и проникали в самую глубину души, в самые сокровенные тайны сердца, внося свет, спокойствие и радость. Вряд ли у кого-нибудь из православных может возникнуть сомнение в том, что новое явление Корсунской иконы Божьей Матери в северных петербургских землях является не следствием человеческого произволения, а промыслом Божьим и изъявлением воли Пресвятой Богородицы. Храм святых мучениц в 1991 году еще только-только поднимался из небытия в заброшенном здании, где никогда раньше не было храма. Это была часть усадьбы, принадлежавшей некогда графу Воронцову. Теперь здесь, по благословению митрополита Иоанна, открывался храм святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. В это же время на древней Приладожской земле начал подниматься из небытия Покрово-Тервенический женский монастырь, подворьем которого и стал храм святых мучениц. Верилось, монастырю суждено быть. Это место, Тервеническая земля, освящено Божьей благодатью с начала XII века. С середины XVIII века деревня Тервеничи значится как духовный центр. В ней было четыре церкви. По окрестным деревням, принадлежащим Тервеническому погосту, насчитывалось еще 12 часовен. К моменту зарождения монастыря в деревне был один полуразрушенный храм. После прибытия иконы в храм святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, который стал подворьем монастыря, многие испытали на себе благодатную силу, идущую от иконы. Люди получали исцеление и иную помощь. Так, по молитве перед иконой, после помазания маслом от лампады, горящей перед иконой, исцеление получила больная, страдавшая почти ежедневными приступами астмы. Приступы отступили сразу и больше не возобновлялись в течение многих лет и до сегодняшнего дня. В памяти первых прихожан остался и случай, который надолго поразил воображение всех. Учет тогда чудесам и исцелениям не велся, и поэтому воспроизводим случай исцеления по словам очевидца. Во время пребывания иконы в храме, в один из дней, туда вошла горько плачущая пожилая женщина и поведала священнику и окружающим о своей беде. Из рук ее зятя выпала банка с соляной кислотой. В результате он получил сильный ожог лица и рук, а у его двухнедельного ребенка была обожжена грудка. Отца госпитализировали сразу, а ребенка мать наотрез отказалась отдать в больницу, несмотря на серьезность повреждения. Жизнь ребенка была под угрозой. Бабушка пришла в храм просить Пресвятую Богородицу исцелить ребенка. Настоятель в ее присутствии отслужил молебен перед обретенной иконой. Через два дня в храм вошла молодая женщина с огромным букетом дивных роз. Она оказалась матерью младенца. Уже через день от ожога не осталось и следа. Бывшую рану покрывала сухая кожица. Огромные букеты роз и впоследствии приносили к иконе благодарные просители помощи у Пресвятой Богородицы. Спустя 2 месяца от начала пребывания иконы в храме ее увезли в монастырь. К моменту прихода Касперовской иконы в Санкт-Петербург в монастыре было всего 2 монахини. Одна из них в дневное время, неожиданно для себя, совершенно четко услышала приятный женский голос, настойчиво трижды повторивший: «Чем скорее моя икона будет здесь, тем лучше будет для монастыря». Перепуганная монахиня срочно сообщила об этом духовнику обители. Так удивительным образом вошла небесная игуменья со своей Корсунско-Касперовской иконой в монастырь. После этого число насельниц стало быстро увеличиваться, и монастырь начал быстро подниматься. В 2001 году он отпраздновал свое 10-летие.